26. Фоллер был голоден, но помалкивал об этом, боясь нарушить еще какое-либо из причудливых негласных правил этого мира, которых не знал. Зал заседаний городского совета находился в большой церкви с высокими потолками и причудливыми витражами, где пастухи смотрели на маленьких детей, которые преклонялись перед людьми со светлыми кругами вокруг голов. Нимбы. Не было такого предмета, для которого Фоллер не смог бы подобрать слово. В его мире церкви были в основном заброшены, а окна их выбиты. Пространство было совершенно бесполезным, и хотя люди имели смутное представление о том, что церкви предназначены для общения с богами, никто точно не знал, что нужно говорить и как подтвердить, что они тебя слышат. Стюарт провел Бурю и Фоллера до первого ряда и, велев им подождать, поспешил присоединиться к одной из групп людей, собирающихся сзади. Они приглушенно о чем-то говорили и глазели на Фоллера и Бурю. Фоллер открыл было рот, чтобы сказать Буре, как ему неудобно, что на него все здесь смотрят, но вдруг в церковь вошла орхидея. «Ох, это какое-то издевательство!» — выдохнул Фоллер. Она убаюкивала ребенка, завернутого в белое одеяло. На ней были аккуратные, совершенно новые голубые джинсы с отворотом, сделанным для того, чтобы они подходили по размеру. Ботинки тоже выглядели новыми, словно их только что достали из коробки. Рядом с ней стоял высокий, седой, смуглый мужчина в очках. Они разговаривали со Стюартом, и, кстати, Стюарт постоянно кланялся ему в пояс. Это давало Фоллеру повод полагать, что спутник орхидеи — какая-то важная особа. «Что такое? На кого ты смотришь?» Буря посмотрела назад и внезапно судорожно вдохнула. «Подожди-ка, это... орхидея? Опять?» Фоллер протиснулся мимо Бури в проходе. «Я скоро вернусь». Буря схватила его за руку. «Ты уверен, что это хорошая идея?» Фоллер пожал плечами. «Что здесь плохого?» «Уверен, что она меня не узнает. Мне любопытно посмотреть, насколько она похожа на ту орхидею, которую я знаю». Приблизившись, он наблюдал за реакцией орхидеи. Она смотрела на него широко открытыми от любопытства глазами с легким оттенком страха. И было не похоже, что она его узнала. Орхидея что-то прошептала своему спутнику, который все еще разговаривал со Стюартом. Высокий мужчина повернулся, чтобы посмотреть на Фоллера. Его глаза, рот и даже ноздри широко раскрылись, и, отшатнувшись назад, он шумно и резко выдохнул. «Ха! Его поймала орхидея, иначе он упал бы прямо в открытые входные двери». В помещении воцарилась тишина. Все повернулись к седому мужчине, который тяжело дышал, пытаясь успокоиться, но все так же таращился на Фоллера, как на гигантского волосатого паука или нечто подобное. Его реакция потрясла и смутила Фоллера. Этот мужчина его узнал. Фоллер прошел через безмолвное помещение и протянул ему руку. «У меня такое чувство, что вы меня знаете, но, похоже, я вас не помню», сказал он достаточно громко, чтобы каждый в помещении услышал. Мужчина посмотрел на руку Фоллера. Его нос сморщился, как будто в церкви стоял дурной запах. «Что?» «Нет!» Он сделал полшага назад, все так же шарахаясь от протянутой руки Фоллера. «Конечно же, я вас не знаю! Кто вы?» «Меня зовут Фоллер». Схватив запястье мужчины левой рукой, он продолжал смотреть ему прямо в глаза. «А вас?» Ладонь мужчины была влажной от пота. «Меня зовут Брюс, вице-президент городского совета». упоминание о своем социальном статусе было явной попыткой вернуть себе превосходство. Брюс, видимо, привык к лидерству, но Фоллер не был запуган. То ли из-за реакции Брюса на его появление, то ли из-за находившейся рядом бури, он ощущал уверенность. «Рад с вами познакомиться», — сказал Фоллер, пытаясь прочитать что-нибудь в его похожих на птичьи глаза. Брюс пожал ему руку и, разглаживая поношенный, но чистый вельветовый пиджак, направился к помосту. Двойник орхидеи, на самом деле теперь она была тройником, бросив последний взгляд на Фоллера, последовала за ним. Когда Фоллер вернулся в свой ряд, близнецы уже сидели рядом с бурей. Укус змеи находился в следующем, пытаясь соединить все детали и понять закономерности мироздания, Фоллер почувствовал головокружение. Существовало как минимум 3 орхидеи и 3 бури. Неужели в каждом мире каким-то образом изначально жили одни и те же люди? Если это действительно так, то укус змеи в его мире умер одним из первых, иначе Фоллер наверняка бы его вспомнил. И, конечно же, он был вполне уверен, что в его мире не было бури. Кроме орхидеи, ни одного знакомого лица в помещении не оказалось, а Фоллер был уверен, что в своем мире он встречал каждого человека хотя бы несколько раз. Впрочем, в мире бури знакомых ему людей также не было, кроме самой бури и другой орхидеи. Значит, у некоторых людей были двойники, а у других нет. Люди занимали свои места. Совет вот-вот начнется. Фоллер понятия не имел, как им вести себя здесь. Он повернулся к укусу змеи. «Можешь дать совет, как с этим справиться?» Укус подался вперед. Его губы теперь были у самого уха Фоллера. Буря наклонилась к Фоллеру, чтобы слышать разговор. «Лгите!» — прошептал укус. «Лгать? Придумайте объяснение, которое никого не заставит чувствовать себя плохо. Дайте им малейшую возможность, и они с радостью засунут голову обратно в песок и будут притворяться, что вы всегда жили здесь». Фоллер медленно кивнул, спрашивая себя, какое объяснение, кроме правды, он может предоставить? На помосте черноволосый мужчина с густыми бровями призывал собравшихся к порядку, ударив двумя маленькими палочками друг об друга. Фоллер закрыл глаза, пытаясь подумать. Ему нужно что-то говорить. «Меня зовут Карл. Это Дэнни». Далее он назвал имена еще 7 мужчин, усаживающихся в ряд на складные стулья. Затем он назвал каждого присутствующего в церкви. Он озвучил около 100 имен, прежде чем спросить Фоллера и Бурю, как их зовут. «Я думаю, нам нужно узнать». Карл повернул руки ладонями вверх. «Где вы были? Почему мы вас не знаем?» Фоллер посмотрел на бурю. В голове крутилось только «Мы скрывались от вас намеренно». Это было сложно назвать объяснением, и когда Карл спросит «Почему они скрывались?», у него не будет ответа. Все еще, глядя на Фоллера, буря сказала, «Мы не знаем». «Как это вы не знаете?» — спросил Карл. Ответ застал Фоллера врасплох. «Как это мы не знаем? Поможет им выкрутиться и уйти с этого странного собрания?» Спрятав лицо в ладони, буря всхлипнула. Фоллер похлопал ее по спине и издал пару успокаивающих звуков, задаваясь вопросом, что она, черт возьми, задумала. В какой-то момент мы оказались там, на том поле. Я не знаю, кто я и откуда пришла. Я ничего не помню, кроме своего имени. По помещению прокатился гул. Фоллер посмотрел по сторонам, не зная, можно ли считать признание бури распространением плохих ощущений. По выражению лиц людей понять что-то было невозможно. Буря не говорила о первом дне. Она просто на это намекнула. И этого было достаточно, чтобы заставить каждого ощутить неудобство и, хотелось бы надеяться, сочувствие. Члены городского совета переговаривались между собой. Мужчины, сидевшие на задних рядах, подтягивались к центру, чтобы услышать и быть услышанными. Фоллер оглянулся на укуса змеи, который поднял брови и пожал плечами. По-видимому, он понятия не имел, что будет дальше. Внезапно Эмили и Сюзанна тоже забрались на помост, присоединившись к беседе. Фоллер услышал, как Карл предложил им присесть, но сестры продолжили говорить стоя. В общем шуме разговора он не мог различить, что они говорили, но их манера была настойчивой. Брюс, постоянно хмуривший брови, тоже много разговаривал. Его голос менялся с каждым словом. Он спорил о чем-то с Карлом, сестрами и некоторыми другими, но вдруг Карл сказал что-то резкое. Разговор вмиг прекратился. Карл постучал палочками, шум в комнате стих. «В мире есть непостижимые уму вещи». Он посмотрел на Фоллера и Бурю и продолжил. «Мы не можем вас в этом обвинить. Вы рассуждаете цивилизованно». Он демонстративно посмотрел на Фоллера. «И мы не видим необходимости в дальнейшем заседании». Это были странные люди. Фоллер поднялся со своего места вместе со всеми, глядя на Брюса, который наблюдал за ним. Многочисленная толпа начала тесниться к выходу. Вокруг Фоллера и трех бурь возникло небольшое пространство. Фоллеру было непривычно глядеть на них, стоявших так близко друг к другу, и у него как будто появились проблемы со зрением. «Можно тебя на минутку?» — спросила Буря, когда они спустились по ступеням церкви. Она взяла его за запястье и отвела на несколько шагов. «Сюзанна и Эмили предложили мне пока остаться с ними, и я согласилась». Фоллер попытался скрыть боль. Он предполагал, что это он и Буря будут держаться вместе из-за фотографии, из-за их общего секрета. «Я понимаю, ты злишься на меня. Это здесь совсем ни при чем». «Хорошо», — после долгой паузы произнес наконец-то Фоллер. «Но давай поговорим позже». Буря кивнула. «Думаю, это хорошая идея». Она вернулась к своим близнецам и направилась в сторону их дома. Без нее Фоллер почувствовал себя совершенно забытым и опустошенным. Он взглянул на небо. Уже вечерело. Мысль о том, что нужно блуждать, пока он не найдет заброшенный дом, чтобы спать в одиночестве под пыльными простынями, чертовски его угнетала. Посреди дороги, дальше по улице, он вдруг заметил укуса змеи. «Укус?» Здоровяк подождал, пока Фоллер его догонит. «Мне негде жить». Он сделал паузу, надеясь, что укус змеи не будет тянуть с приглашением, но тот только ждал. «Могу я поселиться у тебя?» Укус кивнул. «Пошли». Пока шли, они не разговаривали. И Фоллер был благодарен за молчание. Ему нужно было время подумать. Он думал о Брюсе. Что могло вызвать у взрослого человека такую реакцию? Присутствие Фоллера потрясло Брюса так, будто тот увидел привидение. А что, если у Фоллера когда-то был двойник в этом мире, и Брюс видел, как он умирает? По правде говоря, это многое могло бы объяснить. Тогда Брюс не смог бы объяснить свою реакцию другим, не припоминая первый день, поэтому был вынужден отрицать, что узнал Фоллера. А что, если Брюс убил двойника Фоллера? Это могло объяснить неприкрытое потрясение на лице Брюса. Представьте себе, что вы встретились лицом к лицу с человеком, которого убили. «Почему ты улыбаешься?» — спросил укус змеи. Фоллер и не осознавал, что шел и улыбался. «Я пытаюсь понять, почему Брюс так испугался, увидев меня? Если что-то подобное может заставить тебя улыбнуться, ты, наверное, счастливый человек». Фоллер засмеялся и покачал головой. «Просто у меня мысли сумасшедшего». Свернув на главную улицу, они прошли под навесами магазинов. Лучи вечернего солнца переливались на стеклах голубыми оттенками. Несмотря на облупившуюся краску, магазины, встречающиеся на их пути, были красивыми. Каждый имел свой цвет и оригинальный фасад. «Брюс — важный человек», — сказал укус змеи. «Он получил свою должность, потому что в первые дни придумал многие вещи, которые помогают людям выжить». «Например?» — укус пожал плечами. «Как качать воду из-под земли? Как выращивать урожай? Как действуют некоторые лекарства?» «Откуда он это знал?» «Не знаю. Он это придумал». «Тебе он нравится?» — спросил Фоллер. Укус змеи посмотрел на него, явно рассерженный вопросом. «Мне никто не нравится. Я лучше жил бы в лесу на другом конце света». «Тогда почему не живешь?» «Потому что я люблю поесть». Укус змеи жил в одном из магазинов, свисающих с края света, в квартире с небольшими комнатами и узкими коридорами. Он предложил Фоллеру выбрать одну из свободных комнат с кроватью. Фоллер выбрал ту, где было окно с видом на край света, а затем даже пригласил поесть. За магазином на первом этаже находилась кухня. Она тоже была завалена сломанными вещами. Укус змеи рассказал, что зарабатывает себе на еду, ремонтируя вещи. Обувь, стулья, щетки, велосипеды. Все, что ему приносят люди. «Как ты научился ремонтировать так много вещей?» — спросил Фоллер, наблюдая, как укус снимает кролика с крючка в кладовой. Его сердце забилось сильнее, рот наполнился слюной. Вопрос укуса змеи, казалось, смутил. «Не научился. Я изучаю каждую принесенную вещь и догадываюсь, что нужно делать». Он положил кролика на разделочную доску. «Это просто практический ум. Думаю, ты знаешь, как чинить эти вещи, потому что умел это делать когда-то в прошлом». Укус змеи, похоже, был поражен его замечанием. «Как это? Я не могу сказать, сколько раз видел, как кто-то в моем мире поднимал флейту или штопальные иглы, а их пальцы знали, что делать, даже если сами люди этого не знали». Фоллер поднял руку. «Но мои пальцы не будут играть на флейте». Держа в одной руке кролика, а в другой нож, укус змеи задумался. «Ты говоришь, что я научился ремонтировать вещи до первых дней?» «Именно так. в первый день ты проснулся здесь? В этом доме? Со всеми этими инструментами и вещами?» Сделав на спине кролика длинный разрез, Укус отложил нож, взял животное двумя руками и содрал шкуру. «Нет. Я очнулся на кладбище за церковью, где проводилось собрание. Я сидел спиной к надгробию». Фоллер кивнул. Укус змеи, как и он, очнулся бездомным. В своем мире Фоллер завидовал людям, которые очнулись в первый день в доме, окруженные другими людьми и фотографиями, из которых можно было предположить, что до первого дня они что-то значили друг для друга. Укус взглянул на него. «Как ты думаешь, что произошло?» «Не знаю, но думаю, что скоро буду знать, когда дойду до конца». Фоллер вытащил карту и разгладил ее на столе, чтобы Укус мог рассмотреть. «Я нарисовал ее для себя, своей собственной кровью, до первого дня». Спальня Фоллера была захламлена бесполезными вещами с первого дня, словно Укус змеи никогда здесь ничего не менял. На стенах висели красочные плакаты. Человеческий череп с тремя мужскими лицами, выглядывающими через глазницу и ноздри. Крылатая женщина, одетая в такой ярко-красный наряд, что Фоллера на миг ослепила. На полке стояли небольшие пластиковые копии автомобилей, самолетов, кораблей. На тумбочке лежала стопка комиксов. Фоллер взял комиксы, сел на край кровати и начал их перелистывать. Персонажами были в основном мультяшные животные, а не его любимцы. В своем мире он время от времени просматривал книги и в конце концов понял, что картинки также не случайны, как в картинной галерее. Если смотреть на них в правильном порядке, то есть слева направо и вниз по странице, то они рассказывали историю. В самом низу стопки Фоллер наткнулся на комикс без мультяшных животных и, вытащив его, рассмеялся от восторга, потому что узнал персонажа. Однажды в своем мире он просматривал тот же комикс. Мужчина на обложке был одет в узкий сине-желтый костюм, напоминавший Фоллеру его комбинезон. Возможно, именно это изображение вдохновило его на такой комбинезон, хотя он не помнил, что думал об этом персонаже, выбирая свой наряд. Фоллер листал комикс, как будто тот был его старым другом. На самом деле, было неудивительно найти такой же в этом мире. Многие из машин, даже некоторые из людей, были одинаковыми. Так почему не быть тем же комиксом? Закончив предаваться воспоминаниям, Фоллер передвинул кровать к открытому окну. Он лежал на спине и, заложив руки за голову, смотрел на яркий вихрь звезд, чувствуя дуновение прохладного ветерка и спрашивая себя, сколько миров было там, в этом бесконечном небе? Он вытащил из кармана карту и посчитал овалы. Согласно карте, их было 7. Возможно, и 7, но если их 1000, у него не хватило бы бумаги или крови, чтобы нарисовать их все. Карта может не представлять собой ценность. На его взгляд, миров миллион. Были ли еще соседние миры или миры ниже этого? Что еще более важно, был ли там кто-нибудь, кто мог бы рассказать ему, откуда все началось? Почему миры были населены одними и теми же людьми? Кто-то где-то должен иметь ответы. Фоллер уставился на символ X над нижним миром. Он был готов поспорить, что ответы можно найти там, внизу.